Нашли тело Белояровой. Убийцу не нашли. Японский ресторан «Гинсен», куда Белоярова с Клебовниковым решили поехать обсудить некоторые проблемы, а заодно и поужинать, располагался прямо за МКАД. По-русски его название звучало гораздо красивее – «Серебряный источник». Вроде бы и за городом, но ехать от редакции, если без пробок, всего минут 20. Собственно, это был закрытый клуб, созданный главным образом для поклонников японских традиций. Попасть сюда без рекомендаций членов клуба было невозможно. Зато счастливые обладатели клубных карт получали полный комплект услуг. Официанток в кимоно, икебаны, низкие столики, татами, зеленоватый напиток, неописуемого вкуса и запаха, почему-то называющийся чаем, и прочие радости японского быта. Белоярова, большая поклонница восточной экзотики, не пропустила такую возможность, а потом соблазнила и Клебовникова, который, не разделяя ее восторгов относительно всего японского, любил такие вот уголки тишины и почти домашнего уюта. Из окон был виден лес, а рядом протекала речка Серебрянка, подсказавшая название заведению. Во внутреннем дворе хозяева устроили что-то вроде классического японского сада. Были там и камни, и сосенки, и даже маленький пруд с перекинутым над ним мостиком. Летом в пруд запускали карпов, и гости после обеда могли выйти погулять по саду. Но сейчас в декабре о национальной принадлежности ресторана напоминали только неоновые иероглифы над входом. Все остальное было до весны похоронено под сугробами. В тот вечер гостей было немного, да и те довольно рано разъехались. Ближе к полуночи на гостевой стоянке осталась всего одна машина – бордовая «Мазда». Время шло, но из ресторана так никто больше и не вышел. Неладное охранник заподозрил, когда увидел, что ресторан закрывают, а владелец машины не объявился. Надо было прояснить ситуацию. Неторопливо выйдя из теплой будки, он направился к машине. Хотел было заглянуть в салон, но все стекла были залеплены свежевыпавшим снегом. Парой взмахов руки он очистил лобовое стекло, посмотрел внутрь и тут же отпрянул назад. Из темноты салона на него остекленевшими, неживыми глазами смотрела женщина. Охранник бегом вернулся к себе в будку и вызвал начальника охраны. Затем они уже вместе звонили сначала хозяевам, потом в милицию. Прибывшие на место оперативники продержали их почти до самого утра, пытаясь восстановить картину преступления. Личность убитой установили, вскрыв машину. Официантки вспомнили, что она была с мужчиной, тоже членом клуба. Они вместе и ушли. Они часто здесь бывали вместе, добавил администратор. Общими усилиями установили и фамилию мужчины. Больше ничего внятного милиционеры не услышали. Охранник видел, как мужчина и женщина вышли из ресторана и подошли к машинам. Мужчина почти сразу уехал, а вот женщина... Он не мог сказать, что и когда с ней случилось. «Я открываю шлагбаум, проверяю пропуска и документы. На въезде и выезде. Но не слежу, когда и кто подходит к машинам. Некоторые посетители за вечер по 2-3 раза бегают к своей тачке. Что-то взять, что-то положить. А дамочки, те вечно телефоны забывают. Сумочки». «А посторонние могут попасть на стоянку?» — спросил начальника охраны один из оперов. «Теоретически нет. Но у нас бывали случаи. Ловили воришек, шпану всякую. Территория большая. Все проконтролировать трудно. А сторожа, охранники, они должны следить, чтобы посторонних не было?» «Они и следят, но не всегда могут уследить. Опять же, люди разные. Один ответственный, смотрит во все глаза. А другой, начальник охраны, недовольно глянул на своего сотрудника, от телевизора оторваться не может». Оперативник вздохнул. Расследование смерти этой самой Аллы Белояровой не обещало быть легким. Пистолет, из которого ее застрелили, валялся тут же, в салоне. На нем были только одни отпечатки пальцев, самой жертвы. Охранник не слышал выстрела. Вернее, он наверняка его слышал, но не обратил внимания. Дело в том, что Новый год неумолимо приближался, и в соседнем коттеджном поселке народ безостановочно запускал петарды. Громкие хлопки, перемежающиеся свистом и коллективными воплями, вполне могли замаскировать одинокий выстрел, прозвучавший в автомобиле на краю стоянки.